Проникнуть в гильдию оказалось несложно, даже несмотря на разъяренную толпу. Некоторые наемные убийцы, выходцы из знатных семей, в домах у которых столько ушастых собак, сколько у бедняков лохмотьев, имели привычку, поступая в гильдию, брать с собой любимого пса. Ангва была породистой собакой. Когда она бежала по зданию гильдии, ее сопровождали восхищенные взгляды. Нужный коридор она тоже нашла без труда. Она запомнила вид из окна соседней гильдии и сосчитала этажи. Как бы там ни было, долго ей плутать не пришлось. Стены коридора насквозь пропитались запахом фейерверка. К тому же в коридоре скопилась толпа убийц. Дверь в комнату была взломана. Выглянув из-за угла, Ангва увидела искаженное от ярости лицо доктора Проблемса. «Господин Низ!» Седовласый убийца встал по стойке смирно. «Сэр?» «Я хочу, чтобы его нашли». «Слушаюсь, доктор». «На самом деле я хочу, чтобы его предали земле. С чрезвычайной неучтивостью. Более того, за его голову я объявляю вознаграждение в 10 тысяч долларов и выплачу его лично, понятно? Без налога гильдии». Несколько наемных убийц с притворно равнодушным видом выбрались из толпы и быстро зашагали прочь. Необлагаемые налогом 10 тысяч долларов – приличные деньги. Судя по всему, Низ чувствовал себя очень неловко. «Доктор, я все же думаю...» «Ты думаешь? Тебе платят деньги не за то, чтобы ты думал. Одни боги знают, куда подевался этот идиот. Я приказал обыскать гильдию. Почему никто не догадался взломать дверь?» «Прошу прощения, доктор. Эдуард покинул нас несколько недель назад, и я даже не подумал...» «Не подумал? А за что тебе деньги платят?» «Никогда не видел его в такой ярости», — хмыкнул Гаспод. За спиной главного наемного убийцы раздалось вежливое покашливание. Из комнаты вышел доктор Пьеро. «А, доктор», — кивнул доктор Проблемс. «Думаю, будет лучше, если мы обсудим все в моем кабинете. Что скажешь?» «Я искренне и крайне сожалею...» «Ничего страшного. Этот дьяволенок выставил нас обоих круглыми дураками. О, не относи это на свой счет, конечно. Господин Низ, шуты и наемные убийцы будут охранять эту дыру до прихода каменщиков. Никто не должен входить или выходить. Понятно?» «Понятно, доктор». «Очень хорошо». «Этот господин Низ, — сказал Гаспод, когда доктор Проблемс и главный шут скрылись за углом, — номер два в гильдии наемных убийц». Он почесался за ухом. «Давно бы прикончил старого Проблемса, если бы не правило. Наемные убийцы могут убивать только за определенную плату. Все те же деньги. Вот что делает нас убийцами». Ангва побежала вперед. Низ вытер лоб черным носовым платком и опустил взгляд. «Привет, ты, по-моему, новенькая?» — промолвил он и взглянул на Гаспода. «И эта псина вернулась, как я вижу». «Гав-гав!» — отреагировал Гаспод и заколотил обрубком хвоста по полу. «Иногда», — сообщил он Ангве, — «Низ дает мятный леденец. Главное — застать его в хорошем настроении. В этом году отравил 15 человек. Хорошо работает с ядами, не хуже, чем старик Проблемс». «Мне так нужно это знать?» — спросила Ангва. Низ погладил ее по голове. Теперь Ангве была видна дверь. На картонке, вставленной в металлическую рамку, было написано имя. «Эдуард Дон Муэрта». «Эдуард Муэрта», — пробормотала она. «Знакомое имя», — отозвался Гаспод. «Его семья жила на королевском проезде. Были богаты, как криозоты». «А кто такой криозот?» «Какой-то богач иностранец». «О». «Ну, а его прадедушка, Эдуарда, конечно, а не криозота, страдал, так сказать, ужасной жаждой. А дедушка гонялся за каждой юбкой. Всякую редкую одежду собирал, которая потом благополучно сгнила. А отец нынешнего Дона Муэрта, ну, тот был трезвенником, вполне приличным человеком, но потерял остаток фамильного состояния из-за незнания разницы между единицей и одиннадцатью». «Не понимаю, как можно потерять из-за этого деньги?» «Можно, если решишь поиграть в дуркера с серьезными ребятами». Ангва и пес затрусили назад по коридору. «А о молодом Доне Эдуарде ты что-нибудь знаешь?» — спросила Ангва. «Нет. Дом их недавно продали, чтобы расплатиться с фамильными долгами. А самого паренька я давно не видел». «Ты просто кладезь информации». «Кручусь, кручусь. Собак ведь никто не замечает». Гаспод наморщил нос, который разом стал похож на высохший трюфель. «Ружьем воняет, верно?» Да, а это странно. Что? Что-то не так. Тут были и другие запахи. Запахи нестиранных носков, других собак, грима доктора Пьеро, вчерашнего обеда. Все это витало в воздухе. Но запах фейерверков, едкий как кислота, мгновенно отождествляемый с ружьем, забивал все прочие ароматы. Что-то не так? Не знаю. Может, этот запах ружья? Откуда он тут? Вспомни, он отсюда и происходит. Ружье хранилось здесь много лет. Хорошо. Ладно, у нас есть имя. Надеюсь, оно что-нибудь скажет Маркоу. Ангва побежала вниз по лестнице. Слушай, замявшись, сказал Гаспод. У меня тут один вопрос. Да? А как ты превращаешься обратно в женщину? Просто ухожу с лунного света и сосредотачиваюсь. И превращаюсь. Круто. И все? В полнолуние я могу перекидываться туда-обратно даже днем, когда захочу. Но если на меня упадет лунный свет, тут от моего желания ничего не зависит. Я обязательно превращусь. Понятно. А как насчет волчьего лыка? Волчьего лыка? Это, по-моему, растение типа аконита. А что насчет него? Оно тебя не убивает? Послушай, не стоит верить всему, что говорят о вервольфах. Мы люди, как и все другие. Большую часть времени. Они вышли из гильдии и направились к переулку, до которого успешно добежали, но в котором не оказалось весьма важных вещей, которые находились здесь, когда они убегали. Наиболее значительной из этих вещей была одежда Ангвы, но также ощущался недостаток старикашки Рона. Проклятье! Они воззрились на пустую мостовую. «А другая одежда у тебя есть?» — спросил Гаспод. «Да, но только на улице Вязов». «Неужели, превращаясь в человека, ты обязательно должна что-то надевать?» «Именно». «Но зачем? Мне казалось, обнаженная женщина будет чувствовать себя как дома в любой компании. Без обид, конечно». «Я предпочитаю ходить одетой». Гаспод обнюхал грязные булыжники. «Тогда побежали», — вздохнул он. «Постараемся догнать старикашку Рона до того, как твоя кольчуга превратится в бутылку пойла Джимкина пивомеса». Ангва огляделась по сторонам. Запах старикашки Рона быстро рассеивался. «Хорошо, но лучше поторопиться». «Волчье лыко? Еще не хватало, чтобы всякие дурацкие травки осложняли твою жизнь. Итак, каждый месяц на неделю у тебя появляются две дополнительные ноги и 4 лишних соска».